Глава 21. Ярослава. Складываю последнюю кофточку в чемодан. Он один, небольшой, и туда свободно помещаются все мои немногочисленные вещи. Остается даже место для самого главного. Касаюсь черной рамочки и веду по стеклу, за которым хранится семейная фотография. На ней все мои самые любимые и родные люди. Папочка, от которого мне так не хватало внимания всю жизнь. Его заботы, любви, поддержки. Я знала, что он любил меня. Просто не показывал этого. Он даже к маме был немного холоден. Но в некоторые моменты показывал свое безмерное обожание к ней. Я тоже так хотела, но... Ладно, не буду вспоминать плохое. Веду пальцем по изображению мамочки, не сдерживая слез. Первая прозрачная капля падает на ее темные волосы. Неосознанно трогаю свои. Я вся в нее пошла. Цветом волос, комплекцией и даже родимым пятном на заднице. Лицо. Как в зеркало смотришь. Только ее с морщинками, ничуть ее не портящими. Нас часто называли сестричками. Невольно улыбаюсь, но тут же уголки губ летят вниз. Ее больше нет. Быстро прикрываю фотографию тканью, бережно пакую в чемодан. Делаю глубокий вдох, наполняя легкие и дышу. «Гимнастика, твою мать!» Успокоившись, собираю родительские подарки. Украшения, золото, которое не ношу, но оставить здесь не могу. Раздумываю над тетрадями, учебными материалами. У меня их много, но стоит ли? Я даже не знаю, что там с университетом. И стоит ли мне брать этот белый халат и чепчик? Не появляться в медицинском университете месяц. Чревато последствиями. И вряд ли я смогу сейчас нагнать программу. А конец учебы через 2 месяца. Может, взять академический? Потом вернусь, уже серьезно сев за это дело. Но торопиться и отлынивать нельзя. Но почему все так, а? Все планы коту под хвост. Родителей нет, учебы теперь тоже. И опять рыдать хочется, а еще больше напиться. Заглушить боль алкоголем. Потеряться и не возвращаться в реальность, как минимум, сутки. Сдерживаю слезы, упаковываю все в чемодан. Посматриваю на время. Скоро опекун должен приехать. Но вот только... не хочу. Громов. Родители у него мелкие предприниматели. Ничего серьезного из себя не представляют. Поэтому с Артемом этим проблем быть не должно. Радует, что не придется заморачиваться. Разберись с ним. Скучающе взмахиваю ладонью. Думал, будет чего повеселее. Но хорошо, что хлопот никаких. У меня всю энергию Ярослава забирает. Притяни какие-нибудь статьи, даже за уши. Домогательство, отравление. А там и не надо. Леша протягивает мне бумажку, которую даже не читаю. 16 лет был задержан 2 раза за сбыт наркотиков. Каждый раз его вытягивал, я так понял, крестный. Работает в ментовке. Всего-то. Сделай так, чтоб в 3-й раз просто так не отвертелся. Проблем от него много. Будет сделано. Леша кивает, собирая все бумаги. Позвоню, как будет новая информация. Окей. Выжидающе смотрю на часы. За Ярослава ехать через 30 минут. Думаю, уже можно выдвигаться. Еще и пробки. А она забралась в жопу мира и живет там. Но я понял, почему. Университет рядом. Нахрен ей этот дефектолог нужен? С детьми работать. Зарплата у них 1015. Ласты склеить можно. Перспективы никакой. А это, видимо, на желание вытягивает. С родительскими бабками можно себе позволить. Но теперь, когда их нет, придется ей брать бразды правления. Не представляю, как. Макс и я специализируемся на стриптиз-клубах. У него все скромнее, чем у меня. Но полуголых девиц в зале тоже дохуя. Как это воспримет Ярослава, хрен знает. Последний раз проверяю время. Взглядом цепляюсь за уведомление о сообщении. Совсем свежее. Прислали 5 минут назад. От Ярославы. Успел вбить сегодня утром ее номер в контакты. Открываю и первым делом натыкаюсь на видео. Под ним короткое сообщение. «Дядь, присоединяйся!» «Блядь, что там опять?» На заставке видео люди и неоновый синий цвет. Воспроизвожу его, слышу шумную музыку и вижу людей, танцующих возле нее. Она поехала в клуб, хотя я ей запретил. Решила ослушаться, позлить меня. Хорошо, у нее это получилось. Я в бешенстве. Я готов задушить ее голыми руками или отхлестать ремнем, без эротического подтекста. Подрываюсь со стула, Кидаю купюру за кофе и вылетаю из ресторана. Эта мелкая дрянь решила поиграть со мной. Хорошо, Ярослава, поиграем. Только мои игры уже не будут такими безобидными. Раз Макс ее не порол, сделаю это сам. Эта блудница меня изрядно заебала. Я ей что, мальчик на побегушках? Уехала, а я за ней побегу. И так всю жизнь. Не тут-то было, Державина. Я хотел по-хорошему. Но хуй тебе теперь, а не добрый дядя Громов. Набираю номер Гриши и, не дожидаясь привычного приветствия подчиненного, сыжу сквозь зубы. Найди эту сучку быстро! Спустя 2 часа. Куда эта малолетка подевалась? 2 часа ищут. Все клубы перешерстили. Абсолютно. Даже самые древние, разбитые и старые. В первую очередь проверили тот, где работает ее подружка. Да и везде мои ребята посмотрели. Абсолютно. Либо она уже ушла, либо... Ее утащили. Она же любит искать на свою задницу приключения. Может нагрубить, с ее характером расплюнуть. А люди у нас отморозки. Увидели девчонку, оценили язычок, схватили за руку. Машину затолкали, изнасиловали. Прям как я чуть не сделал. Блять, 2 часа, большой срок. Злюсь еще сильнее, раздражаясь и чувствую волнение. Мне вот вообще плевать, что я родителям там обещал ее о чем-то. Но она же еще юная, глупая. Да и мне 2 суток хватило, чтобы она уже перестала быть мимолетной девчонкой с улицы. Ничего большего, просто переживаю за свою подопечную. А эта маленькая сучка. Тяжело дышу. Вылетая из лифта, подхожу к двери ее квартиры, из которой должен был ее забрать. Знаю, что там ее нет. Но вдруг поможет. Залетаю внутрь. Просматриваю все. Пусто. Шкафы пустые. Вещей нет. Только ее проститутское платье, в котором я чуть не трахнул ее. Это намек? Или что? Сдираю его вместе с вешалкой, сминаю в пальцах и обещаю, что убью ее при встрече. Она убежала? Собрала вещи, сбила меня с толку, заставляя 2 часа искать ее по клубу. А сама смоталась непонятно куда? Сука. Надо было ей слежку в телефон поставить. Но я-то благородный черт. Уважаю личное пространство. Звонит телефон, и я сразу лезу за ним. Друг Державин объявилась. Но нет. Там Гриша. «Шеф, последний клуб осмотрели? Нет ее нигде». Чуть не херачу телефон об пол. «Терпение». «Ищи». Выплевываю и отключаюсь. «Убью, убью, убью». Выхожу из квартиры, закрываю дверь и стараюсь не вышибить ее от злости. Выплескиваю ее на дороге, когда стрелка спидометра зашкаливает. Только уже перед своей квартирой понимаю, что из-за гнева так и не отдал Грише новый приказ, раз клуба они просмотрели. Поворачиваю ключ в замке, перешагиваю порог собственной квартиры. До сих пор витает запах этой девчонки. Пахнет она вкусно, это безоговорочно. А еще с моим гелем для душа. Трэш. Скидываю обувь, кидаю туфли в стенку. Направляюсь к излюбленному бару, хватаю бутылку алкашки. Откупорив, пью прямо из горла, ничем не запивая. Звоню Грише. Надо, чтобы камера проверил и еще некоторые места. Гриша трубку не берет. Я его четвертую, сука, или привяжу к машине, заставлю бежать рядом, пока мы едем. «Извините, шеф, в музыке не слышно было?» Отвечает все же, спасает себя. «Молодец. Я сейчас неконтролируемый, желаю кого-нибудь превратить в лепешку. Проверь вокзалы, аэропорты!» Отдаю четкий приказ. «И по камерам остановки посмотри, вдруг из города уехала». От нее что угодно ожидать можно. Делаю еще один глоток. Алкоголь приятно скользит по горлу в желудок, успокаивая. Крою эту девицу матом у себя в голове. И слышу за спиной шаги и добрый мелодичный голос. «О, ты уже приехал!» Резко оборачиваюсь, отрывая телефон от уха. Даже бутылку оставляю на стойке. Останавливаю взгляд на малолетке. Стоит в дверном кухонном проеме. В домашней одежде и с ведерком мороженого в руках. «Долго ты?» Мило улыбается и хлопает глазками. Протягивает мне сраное мороженое. «Будешь?»